«Серый? Серый, ты что?» Услышал он голос Ларисы и почувствовал на лбу прохладную ладонь. «Приснилось что-то плохое?» «А?» Он медленно возвращался в реальность. «Ты плакал во сне», — тихо сказала она. «Просто сердце разрывалось. Очень больно?» Алексей покачал головой. «Не больше обычного», — ответил он шепотом, чтобы не разбудить соседей по палате. Сон маячил где-то на границе сознания, но он уже не помнил, что именно ему привиделось. «Ничего, со мной бывает. А ты что, так и будешь спать на стуле?» «А я не сплю». Она уткнулась подбородком в скрещенные руки. «Сижу себе и на тебя смотрю». «Ларис!» «Врач предупредил, за дыханием надо последить». Предвосхитила Лариса его реплику. «А медсестер не хватает. Не переживай. Завтра, то есть сегодня, выходной, идти мне никуда не надо». «Это неправильно», — сказал Алексей. «Ты уже второй раз. Если бы я тебя не потащила в сквер, то ничего бы и не случилось», — отрезала она. «Спи давай. Водички дать?» «Ага». Наутро Ларисы рядом не оказалось. Наверное, ушла домой отдохнуть и переодеться. Деловитая санитарка живо привела Алексея в порядок. Затем последовала перевязка. Мало приятного, а куда деваться. Привычно безвкусный больничный завтрак и скука. А потом вернулась Лариса, и холодное январское утро разом потеплело. «Извини, я ушла умыться и прихватить кое-что», — сказала она. «А извиняться-то зачем?» — тихо спросил он. «Ты не обязана сидеть рядом и держать меня за руку». «Серый, иногда мне хочется не просто тебя искусать, а сделать это с особой жестокостью», — серьезно ответила Лариса. «Сегодня из полиции должны прийти. Врач им сказал, что ты уже в сознании и вполне способен выдержать беседу». «Это почему же он так решил?» «Потому что ты очень бойко флиртовал с медсестричкой в перевязочной, следовательно, не при смерти». «Может, я просто бодрился?» Из чувства противоречия буркнул Алексей, но не выдержал и улыбнулся, потеряв подбородок. «Черт, побриться бы! Я же зарастаю со страшной силой!» «Серый, я попрошу кого-нибудь из персонала», — серьезно ответила Лариса. «С моей криворукостью я запросто отрежу тебе нос даже без опасной бритвы». «Чай будешь? Я тут термос приволокла и еще всякого разного». «Я все буду», — ответил он. «Больничная бурда — это сильно на любителя, а диету мне вроде бы не прописывали». «Неа. Я уточнила, тебе почти все можно», — сказала она и принялась распаковывать свои контейнеры. «И даже нужно. Давай, поешь, я пойду сиделку найду, а в 12 полицейский явится». Она вышла, а Алексей блаженно принюхался. «Жена?» — с завистью спросил сосед справа, лежавший с ногой на вытяжке. Он помотал головой. «Невеста? Сестра?» Алексей снова отрицательно качнул головой. Рот был занят. «Ну, а тогда кто?» «В том-то и дело», — серьезно ответил он, — «что никто». «Хм, так не бывает», — авторитетно заявил сосед. «Слышь, парень, пирожком не угостишь? Моя носит одно пюре да котлеты паровые, уже из ушей лезут». «Держи». Алексей протянул руку через проход. Парень напротив тяжело вздохнул. «Друг, извини, да тебя разве что докинуть смогу. Мне никак не пошевелиться». «Давай», — фыркнул тот. «А я тебе апельсинчик подброшу, хочешь? Меня ими завалили». «Не надо, а то еще по ребрам попадешь», — предостерег Алексей. Лови. Шнайпер, пробубнил сосед справа. Вкуснота. Ларисе спасибо скажи. Спасибо, с трудом сглотнув, произнес тот. Девушка как раз вошла в палату. Пируете? Весело спросила она. Что это у вас тут за переброс продуктов снабжения по воздуху? Серый, я правильно сказала? Не вполне, но суть отразила. Невольно улыбнулся он. Лариса сноровисто собрала посуду, свалила в сумку и задвинула ее под кровать. А? Полицейский сейчас подойдет, сказала она. Бриться потом будешь. Нам тут ширмочку подгонят, но... Я в кино втыкаю, заявил сосед напротив и воткнул в уши наушники от планшета. А я радио послушаю, добавил сосед справа и тоже заткнул уши. Может, звук они и не включали, но и то хлеб. Полицейский оказался худым, подтянутым и отчего-то напомнил Алексею служебную овчарку. «Майор Васильев», — отрекомендовался он, — «убойный отдел». Алексей недоуменно нахмурился. «Я вроде бы никого не убил», — сказал он. «Не вы, но 4 трупа и 1 полутруп в наличии имеются», — мрачно ответил тот, подвинул стул и сел, положив на колено планшет. «Вы в состоянии давать показания?» «Отлично. Тогда расскажите, что произошло, время, детали, что сумеете припомнить?» Алексей помолчал. «Мы с Ларисой вышли проветриться», — сказал он, — «около 9:45, не позже. Я по привычке посмотрел на часы, когда мы выходили. Было 9. Ну, а пока спустились, и у соседки на первом слышен был выпуск новостей по телевизору». «У вас заведено гулять поздно вечером в безлюдных местах?» «Нет, просто мы хотели поваляться в сугробе», — вставила Лариса, и майор недоуменно уставился на нее. «Что такого? Взрослые, дееспособные, законопослушные граждане не имеют права полежать в снегу и посмотреть на звезды?» «Хм, хорошо. Вы вышли прогуляться. Куда вы направились?» «Мне проще нарисовать, чем объяснить», — ответил Алексей. «Разрешите?» Васильев протянул ему планшет, и тот быстро набросал план местности. «Значит, в глубину сквера. Там фонарей мало, небо лучше видно», — снова встряла Лариса. «Понятно. Что было дальше?» «Я почувствовал запах сигаретного дыма и услышал голоса. Сказал Ларисе, что нам лучше дальше не ходить, мы уже почти повернули назад. Но тут какой-то парень спросил закурить. Лица я не разглядел, сразу говорю, там темно, а он был в капюшоне». «Так, и?» «А мы, как назло, оба не курящие», — усмехнулся Алексей. «Подошел второй, посветил фонариком в глаза, так что я его уже точно не узнаю. Пригласил Ларису скоротать с ними время у костерка и выпить, а мне проваливать по-здорову. Лариса сказала, что у нас ужин стынет, и этот второй схватил ее за руку и попробовал потащить за собой. Она упиралась, и первый парень позвал приятелей, еще 3. «А вы не вступились за девушку?» «Он инвалид», — тихо сказала Лариса. «Не узнали, что ли, у врача?» «Простите», — кашлянул Васильев. «Ничего, я привык», — ответил Алексей. Потом 2 подхватили Ларису под руки и уволокли куда-то в кусты. Я слышал, как она кричала и отбивалась. Остальные решили со мной побеседовать. У одного была арматурина, у другого палка какая-то или штанкетина, я не разглядел. Я думал только о том, чтобы меня не повалили, потому что тогда уж точно запинали. Я быстро встать не могу. Алексей Павлович, но вы ведь служили и даже теперь. Товарищ майор, проблема в том, что меня учили не отбиваться. А вы понимаете, серьезно сказал он. Даже теперь я мог бы отмахнуться от первых двух так, чтобы они больше не встали. Вообще. Это я умею, но просто раскидать оплеухами нет. Понятно, протянул тот, что-то пометив в своих записях. Ну, да, там понятно, что если вы кого-то и достали, то это явно было не смертельно. Что дальше? Алексей помолчал. «Пока я пытался отделаться от этой троицы, в кустах завопили», — сказал он. «Жутким каким-то голосом, но это точно была не Лариса. Мужчина кричал, потом другой. Мои трое опешили, потом решили добить меня, но не успели. На меня сзади прыгнула собака и повалила. И, кстати, очень вовремя, потому что не рухни я мордой в снег, то арматурой мне прилетело бы по лицу наотмашь, а не вскользь, по лбу. Но это я уже понял потом. Дальше я пытался встать. Слышал, как рычит собака, а эти трое вопят. Ничего толком не видел. Темно, лицо снегом залеплено, глаза, кровь из ссадины заливает. Потом Лариса меня позвала, и я кое-как поднялся. А она выбралась из кустов в драной куртке, вся в крови. «Это не моя была», — содрогнулась девушка. «Я только нос оцарапала». Словом, мы собрались уходить поскорее, и тут Лариса крикнула: «Берегись!» А сзади меня кто-то ударил. «Больше я ничего не помню. Очнулся уже в палате», — закончил Алексей. Васильев почесал в затылке авторучкой. «Пока достаточно. Лариса Петровна, теперь ваш черед». Девушка добросовестно пустилась рассказывать. «Мы просто шли по дорожке», — говорила она. «Я рассказывала Лешке об импрессионизме и немного увлеклась. И тут он меня тормозит и говорит: «Идем обратно». Тут и я услышала голоса и смех. Потом парень спросил закурить. Другой начал меня за руки хватать. Дальше больше. Вы же видите, какой я комплекции. Они меня просто подхватили и унесли. А я только кричала, чтобы Лёшку не трогали. Пусть подавятся мобильным и мелочью, которая в карманах была. У меня даже украшений никаких. Только цепочка вот с гильзой, но это подарок, в общем. Так, и что дальше? Я отбивалась, как могла. Они мне пуховик порвали и синяков понаставили. Правда, оба были полупьяные, поэтому мешали друг дружке, а я пиналась изо всех сил. Потом они меня все-таки скрутили. Один схватил за волосы, лицом в снег пару раз сунул. Вот тогда я носа ободрала. И вдруг выпустил. И как закричит! Лариса вздрогнула. Поросячий какой-то визг уши заложила. У меня родители кабанчика когда-то резали. Он также вопил. Потом второй заорал. А я еще разобрала вроде рычание. Но мне уже все равно было. Я никак встать не могла, пока не сообразила, что на мне кто-то лежит. Я его спихнула, на четвереньках из кустов выбралась, кричу: «Серый, ты где?» Отозвался, слава богу. Я к нему: «Пойдем», — говорю, «скорее». И тут сзади кто-то с дрыном. Я только успела крикнуть Лешке: «Берегись», а тот парень размахнулся и... Она отвернулась. «А куда подевался потом тот парень?» — спросил майор. «Когда Лёшка упал...» Лариса прижмурилась, вспоминая. «Он снова размахнулся. Я кинулась вниз, чтобы Лёшку прикрыть. и тут снова выскочила собака. Я только рык помню. Потом думала только о том, как бы скорую побыстрее вызвать. Хорошо, у Лёшки телефон из кармана не выпал. За собакой уж, извините, не следила. По оставшимся следам сходится. Почесал за ухом Васильев. А саму собаку разглядели? «Мельком», — повторил Алексей. «Не очень крупная, но в таком освещении не рассмотришь толком, конечно. По-моему, поменьше овчарки. Мы еще подумали, может, лайка. А, Ларис?» «Однако вас уронить смогла». «Так мне много не надо, особенно если с размаху в спину толкнуть». Усмехнулся он и нахмурился. «И это явно обученное животное, не какая-то шавка. Если хозяин видел это безобразие со стороны, то сперва мог отправить собаку разобраться с теми, кто утащил Ларису. Потом...» «Нет, команд я не слышал, свиста тоже. Может, ультразвуковой свисток?» «Да кто знает», — мрачно ответил майор. «Там все так затоптано и залито кровью, что следов-то толком не разобрать. Но что собака обученная, это точно. Вам ничего странным не показалось?» «Она не лаяла», — сразу сказала Лариса. «Она?» — Алексей нахмурился. «Я помню, служебных собак видел, как с ними занимаются. Они обычно хватают нападающего, вцепляются, валят, а потом грызут. Это действовало не так. Насколько я смог разобрать, она перескочила через меня, бросилась на одного, полоснула его по руке с арматурой и тут же отскочила ко второму. И дальше. А у нападавших на девушку горло перерезано. Серьезно, — сказал Васильев. «Ножом?» — ужаснулась Лариса. «Нет. Так говорят, зубами. Волки режут овец. Слыхали такое выражение?» «Судя по манере действия, по вашему описанию и по тому, что сказал кинолог, изучив следы, это была не собака, а именно волк. Это их манера — подскочить, полоснуть жертву зубами и отбежать, потом снова. Они ведь так даже лосей заваливают. И следы, повторяюсь, характерные, с собачьими не спутаешь». «Господи, откуда в городе волк?» — пробормотала Лариса. «Метис, может? С той же лайкой нас-то с Лёшкой эта зверюга не тронула?» «Вот именно. Следовательно, она слушалась команд хозяина. Только найти его нереально. Говорю, все затоптано, да еще снег выпал». Васильев тяжело вздохнул. «Вы ни у кого из соседей похожих собак не видели?» Лариса подумала и покачала головой. «Бульдог есть, боксер, доберман, мелочь всякая вроде таксы, болонок, пара дворняк. А такой, нет, не видела, врать не буду». «Будем искать, что это еще за деятель такой с притравленной на людей псиной», — пробормотал майор. «Или не псиной. Вас-то он выручил. Только на нас теперь висит 4 трупа и один полусумасшедший с рваными ранами и большой кровопотерей. За каждым, положим, порядочно числится местная шпана, но...» Он тяжело вздохнул, встал, протянул руку на прощание. «Благодарю за содействие. Если что вспомните, вот моя визитка. Выздоравливайте». «Спасибо», — ответил Алексей, проводив его взглядом. Лариса молчала. «Прости, Серый», — сказала она наконец. «Если бы не я, сидели бы мы мирно дома». «Зато я никогда не наскреб бы денег на операцию», — философски заметил он и улыбнулся, потому что смеяться еще было больно.